товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я. Друзья мои, вероломные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину продолжаются. Все наши силы на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота. Все силы народа на разгром врага. Вперед за нашу победу! Им надо. Женки, мы своих мужиков дождались. А чего, бабы? Мишка и впрямь на мужика стал похож. Растут дети-то растут. Идет время. Чужие дети быстро растут. Шо, женки, на работу. На работу, кобылки. А вот и кончилась война. И осталась я одна. Здорово, бабы! Здорово, жонки! Здорово, Миша! Рука так готовая! Здравствуйте, Анфиса Петровна! Здравствуй, Мишенька! Здравствуй! Здравствуй, Анфиса Петровна! Здравствуй, Егорша! Ну чего, мужики? Все дерева-то в лесу пообломали, остались где медведь-то укрыться! с медведицей. А ты, Мишка, и впрямь на мужика стал похож. А ты на девку стала похожа. Верно, что на девку. Опять замуж можно. Но я не знаю, замуж не в замуж, а на меня рассчитывать можешь. Ну а что там мы тебя рассчитывать-то? Щенок чередивый. Корона, корона, корона, шевелья, в этой маленькой меня не будет гая у тебя. А я не знала, что на елочке иголочки растут. Хороши подставочки. Я не знала, что медалочку дадут. Ну ладно, мужики, пока. Пока. Пока. Ладно, я пошел. Я тоже пошел. Ты баньку не затопляй. Ладно. К нам приходи. Хорошо. И белье приноси. Ага. Лизка постирает. Ну, пока. Пока. Здравствуй, Анна Гавриловна. Здравствуй, Егорша. Вернулся. А мы ждем, ждем. Все заждались. Мне бабы-то сказали, Михаил, у вас с сеном. Уж я рада. Ну, ладно, матери, ну... А это чего? На той неделе это навоз возили. А с задворков подъехать не могли? Там через ворота хоть на тройке скачи. Так уж получилось, не додумали. Не додумали, не додумали. Кабы сами огороды запирали, то небось додумали бы. А это чего? Руки отсохнут на огород выплеснуть. Лизка с Татьянкой на телятнике, Петька и Гришка убежали за клюквой. То-то я смотрю, у реки их нету. Вон все ребята у реки, а наших нету. Спросились, слезно молили, пусти пароходу. Да я говорю, шо вы, где у вас совести? Чем будете Мишу-то своего встречать? Беда, тебя ждут. Как они? Кошка не вынимают. В третий класс-то переползли. Переползут. Августу Михайловну тут как-то встретила, опасенья, говорит, не имею. Да, о, как они, о, как расселись, ничего не видят. Чего ворон-то считаете, не видите, кто приехал? Эй, мужики, а ну давай, который быстрее. Здорово, мужики, здорово. Ну, чего принесли, угощайте своего Мишу. Во, в лес больше не ходите, ну и к лешему эту ягоду. Погодите, война закончилась, скоро все в сапогах ходить будем. Ну, пошли в дом. Что-то они поздно нынче. Летят журавли, и обутки им не надо. Пошли в дом. Так, так дело не пойдет. Вот. Во! Ого! Ого, погоди. Ну, ладно, ладно, ладно. Во! Ого! Живут пряслины. Чего выстояли? Ну, комар за Лизкой на телятник. Ну, чего? Самовар ставить, али баню затуплять. Да погоди ты маленько, дай в себя-то прийти. Ну, как тут у вас? Сеять скоро собирается? Готовятся, ждут тебя. Анфиса-то Петровна сколько раз поминала, где у нас мужика-то главного нету. Ну а победы как праздновали? Шумно было? Было, всего было, и шуму было, и слез было, и радости, кто плачет, кто скачет, кто обниматься. Управление улица народу не подымало, с флагами по деревне ходили, речи говорили. Потом на заем стали подписываться. Я без памяти на 300 рублей подписала. Да я тоже маханул на 1500. И Лизка глупо. 50 рублей выкинула. Ей-то бы уж совсем незачем немного зарабатывать. Галстук-то красный вывесила на дом, и ладно. Матерь, такой день! Деньги не шипа, на улице не валяться. Тут на днях налог принесли. На тебя выписан. О, не забыли. Не, 18-то будет через 2 недели. Ну, то-то и оно, я-то уж говорила. Анфисе-то Петровне по закону говорит, до первой платы, говорит, в годах будет. Ладно, ничего, Выкрутимся. Я думаю, на лесопункт. В постоянный кадр проситься. В лесу теперь и хлеба больше давать будут. Ну и какой-никакой паёк на иждивенцев положат. Затем же мануфактура. Лизенька, голубчик! Лизка! Лизка, я тут ничего не вижу. Танюха сзади урёт, Лиза пустой. Ладно, думаю, ни кошелёк с деньгам не потеряться. А где девка-то? Да не же, полуумный ребёнка бросили, ну-ка маршли. Вот погодите, погодите, приехал Миша, он вам бока-то прочешет. Глаз да глаз за ним. Шо, как кошей страшенно. Ладно, надо кому-то и мышой быть. Мама, чего сидишь, не шьешь, не порешь, самовар будем греть, али баню затуплять. Ты погляди, кто приехал. Подойди к брату, скажи, здравствуй, Мишенька, с приездом. Да за шейку его. Ну, ну. Ладно, да ладно вы, тихо. Погодите, посмотрим, что она сейчас запоет. Вот, сестра, держи, это тебе. Ну так не реви, не в замуж отдают. Чего надо сказать-то, глупо? Мишенька, голубчик. Ладно. А мне? И тебе будет, там 8 метров. И матерь чего-нибудь для себя выкроет. А ну-ка, сестра, примерь. Что? И это мне? И это тебе. Ты хоть бы обнову-то не гваздала. Боюсь, великовато будут, но других не было. Всего 3 пары на весь колхоз дали. Ладно, ладно. Из большого-то не выпаду. Уж чем-чем. А лапами-то Бог не обидел. Мужики, а ну подите и вы сюда. А это вам байка называться. На штаны. Егорша промтоварные талоны мне уступил. Да, погодите вы. Вот матерь штаны сушьет. Ну, и теперь главное кино. Мама, шо это? Хлеб, Танечка, хлеб. Настоящий? Настоящий. А ну-ка, это Таньке пайка. Это Петьке и Гришке пайка. Миша, ты хоть бы понемножку, они хоть сколько смелют. Пушай, победу запомнят. Это мне Кузьма Кузьмич, начальник лесопункта, буханку подбросил. Уже перед самым отъездом подошел, ну, говорит Михаил, отца помяните, в местях работали. Нету у нас папоньки! Болото корова завалилась. Сеять надо. Надо сеять, надо. А хлеба в кладовой совсем почти не осталось. Жонки-то надеялись, что хоть сколько получат в счет будущего трудодня, все веселее. Сеять было б опять впроголодь. Ой, правда, земля как камень. Ну, не знаю, если всем бабам на нее голыми задами-то сесть, да погреть, может, тогда хотя одна зеленая травина-то вырастет. А по мне, как быть, нынче весна-то не та. Видно, и она за войну-то надорвалась, как баба. Да у нас всегда так. С весной всегда. Ведь покуда до нас доберется, сколько и снега расступить надо. Рек, болот перешагнуть, а сеять надо. Каждому твердое задание на день постановить и с поля не уходить. Опять как в войну? как войну. По три нормы вжаривать? Ладно, Варуха, не нам с тобой ныть. Мы с тобой бездетные. Нам легче. Ничего, бабоньки, ничего. Давайте уж как-нибудь в последний раз помаленьку. Помаленьку. Да когда же, Гаврил Андреевич, побольшеньку-то будем? Побольшеньку-то будем, когда фронтовиков дождемся. Вот тогда и развернемся. Может, кто к страде обернется, с мужиками страдать будем. Мне некого ждать. Вот как вернулся мой Дерешенька, как был жив. А ничего, ничего, у нас, ну, не в деревню, много мужиков возвращаться. Марья Нетесова ждет, Полина Чугаева. Эти до Беломорка отдали. Мужик, Анисия Лобанова. О, да и ты. А ты-то как? Своего-то ждешь. Мой еще не скоро приедет. Ничего, Варуха, ничего. Хорошо, что все позади. Холод этот нестерпимый. И голодуха, и война, которой, казалось, конца не будет. Да, помнишь, Фиса, как ты мне всю войну говорила. Варуха, затянем потуже ремешки, мы с тобой после войны заживем. Заживем, Варуха, заживем, заживем! Весна, весна, весна, что-то мне не спится. То ли любить, кого люблю, то ли утопиться. Как по Пинеге реке ехал хрен на чураке. Девки плачут и ревут, куда румяного везут. Варуха! Это кто это там? Голенький! Беленький! Варуха! Ой! Да такой молоденький! Ох, подожди-ка, я тебя сейчас защекочу! Ох, я тебя сейчас зашупаю! Ну, не зарекайся! Эх, жар за коней! Пар березы на спине! Теперь нам градусов подавай! Ты что это Африку-то устроил? Скоро как мой дедко в рукавицах хвастаться будешь. А ты чего-то там разорялся? Варвара Леняхина шуганул! Чего? Да, вот товар залежался. Не знаю, какую к ней тактику применить. Баба у нее как лошадь, у каждой свой норов. Болван, да она настолько лет старше нас с тобой. Мы сосунки против ней. Болван, ты баб не знаешь. Они, которые в годах, любят молоденьких. Это уж точно. Ну скажи, какой знаток. Да, знаток. Ты он про аппетит слыхал? Не слыхал. Чего не слыхал? Как дело было? Баба одна аппетитом маялась. Ну, худо ела, понимаешь? Муж ее и то, и все всяких там продуктов, пряников в лавке накупит. До войны дело было, полный стал. Наставит, ешь, жена, чего хочешь. Не хочу. А мужику в лес по дрова ехать надо. Ну, он опять наставил ей полный стол всяких явств. Ты, говорит, Авдотья, сиди, жди. Должен прийти аппетит. Сам собрался и в лес по дрова уехал. Но эта сама Авдотья, жена послушная, как муж наказывал, так и сделала, сидит. Глаз из окошка не вымат. А тут откуда ни возьмись, солдат под окошком топот разудал и такой, валюха, сва, с царской службы домой пробираться. Она это его увидала, говорит, и говорит, тебе не аппетитом ли зовут? А солдату-то все едино, как ни назови, точно говорит, аппетитом. Э, дорогой, так заходи ко мне скорее, я ж тебя давно уже жду. Он к ней зашел. Вечером муж с дровами приезжает, глядит. Стол пустой. Жена рада радехонькая. Что, говорит, был у тебя аппетит? Да, говорит, был. Да такой хороший. Так давай ты еще по сыну поезжай. Он обещался еще ночью прийти. О, когда баба-то аппетита маялась до войны при живом муже. Завсегда у тебя похабель какая-нибудь на уме. Ты лучше скажи, как мы дальше жить будем. А чё? Чё-чё, война закончилась. А дальше? Нашел об чем гревать, не беспокойся. Там наверху большие мужики газеты читают, знают, куда нас вести. Болван, я не про то. Как ты не понимаешь? Вот, к примеру, ты. Да я бы на твоем месте учиться мотанул. Так давай. Давай, мотай на здоровье. Нынче ж никому не запрещено. У меня вон столько на шее. А у тебя один детко, с которого ты еще и так тянешь. У меня задача пока не такая. Добыть серп с молотом, а дальше поглядим, что и как. Не замечал я раньше, чтоб тебе кузни тянуло. Да меня и сейчас туда не тянет. Так чего же? Да мне такие серп с молотом нужны, у которых крылышки, чтоб ким подвесился и полетел, куда захотел. Ах, вон ты про что, про паспорт. Про паспорт. Нас пока пинежские сосны доели и без паспорта признают. Все, с колхозным леском покончено. Да кто тебя отпустит? Отпустит! Алло, есть ли шар? Эй, вы чего там, угорели? Не знаю, есть, наверное, мне с этим жаром паром мне на Луну лететь. Здоров, невеста! Невеста без места, жених без штанов! А, точно, точно, без штанов. Дай-ка спинку потри! Потру, потру! Суховатым потолком подойдет? Ты чё? Ты думай, с кем говоришь. Да ладно, чё, пошутить нельзя! Миша! Шутник. Я из-за этого зубана забыла, зачем и приходила! Тебя Анфиса Петровна ждет! Срочно, говорит, Михаилу надо! Зачем? Съезд начинаться! Тебя на дальние поля посылают! Так что больно не размывайся! После сева домоешься! Ну, что я тебе говорил? Не успел от одной грязи отмыться, другая ждет! Да, да! Колхозная жестянка известная! Из одного хомута и в другой нет! Нынче же поворачу на все 180, баран, понимаешь, и тот иногда башкой крутит, а мы шо? Царь природы! Не ходила я босиком, розы крошки попала. Даже конец-то! Сил моих больше нету! Не могу больше! Война кончилась, а жрать все нечего! У меня робят еще по утрам от запоров орут. Мама, умираю! И что за наказание нашему брату? Рожаешь в муках, трясешься над ними. Вырастут, сердцами зайдешь. А на войну угонят, о, горюшко! Иной раз подумаешь, зверю последнему позавидуешь. Сеем, сеем. А и засеем, так что взойдет? Земля здесь, звание одно. И ты, первая Пелагея, зверю-то позавидовала. Слыхала, как бабы справедливости-то искали? Не слыхала. Как же было делов-то, по всей земле взбунтовались. Рожать не будем. По что такую несправедливость терпим? Ну, а кому пожалуешься-то, разве что? Богу, так поди, доберись до него. Сиди тебе за облаками, молитвы-то наши не больно доходят. Ну, думали, надумали, вышку строить надо. Височенная вышка получилась, в самое небо упираться, так долго ли такой оравый-то на кто полезет, всем гамбусом, да какая ж вышка выдержит. Долго спорили, ругались, выбрали председателем Дуньку. Отчаянно была бабенка, такая ж как ты, Варуха. Вот, полезла наша Авдотьюшка к самому Господу Богу. Марфенька, о божественном зачали. Ну, я говорю, добралась Дунька до Бога, а тот обрадовался. Да как же первый живой человек на небе, чему гушать-то не знает. Яблочки райские, яства всякие. О земле начал выспрашивать. Ну, а Дунька-то злюша-призлюша. Ты думает, погоди уже, Господи, не затем я на такую-то высь подымалась, да прямо к делу. Ты, говорит, по что промеж нас, людей, такую несправедливость-то развел? Как зверей, да холишь. От всякого воспитания детей освободила на нас. Эка взвалил, ведь света белого не видим. Ну, Бог-то... Знал, к чему Дунька клонит, на то он и бог. Эка, говорит, голубушка, звери-то не знаешь как. Один раз в году нюхаются. А вы на дню бесстыдницы, ну, сколько раз грешите? Ну, как говорится, вспомни-ка про себя. Дуньке-то и крыть нечем. А бог-то ей говорит, хошь, говорит, сделаю, как у зверей. Это, говорит, в моей власти. Тут у Дуньки-то голова кругом. Она говорит, погоди уже, Господи, я с бабами посоветуюсь. В дыру-то наклоняться, в которую залезла, да кричит. Бабы, слыхали, чего Господь Бог предлагает? И как? Соглашаться ли? Те в один голос. Дунька, не соглашайся. Условия неподходящие. А у тебя-то язык поворачивается. Бабы! То-то! Я всегда права! Да я говорю, Дунька, председательница права! А, мужика, вы нам подали, вот тогда мы зажалеем! Опять себя затрясло! Сравниться! Пятница сегодня, нет того, чтобы о божественном! Марфенька, пожалуйста, я там могу и о божественном? Через пень, через плетение, через колотушку целовала баба крест в самую макушку. Через пень, через плетень, через колотушку целовала баба. Чего это, Варваров, тебя мужики-то находят? Баба как баба, только вот на месте не сидишь. Тебя это как чили всю жизнь точит. Марфенька, хлеб-то один, да. Вкус не один. А ладно тебе с твоим хлебом-то. А ты знаешь как, если я захочу, так сам леший захохочу. Не веришь? Не верит. Не верит. Довольно? Довольно. Жонки, ты меня ж так в жизни ни один мужик не обнимывал. Вот, а харчи не те, я б на тебя страху-то нагнала бы. Ну, да ладно, Марфенька, годы-то тоже не те. Ну ладно, в нашем роду годы не помеха. Матинка покойница до 60 рожала. Марфушенька, да по шо из тебе Бог мужика-то не сделал? Бог-то надо мной сжалился. А то бы ты с шеи своей не слезала. А я ведь и так не слезу. Бабы! Бабы, куча мала! Всех нас несу в гитлерину, мать! Господи, вот так вот живешь без мужиков. Забудешь, что ты и жонка. В тюрьме живешь. Света белого не видишь. Я умею целовать, вышивать и гладить. Я умею обнимать и с миллионком ладить. Господи, когда же вернутся родимые? Черт бы побрал нашу глухомань! Война кончилась. Хоронки все идут, идут. С ума скоро сойду. Да кончится это когда? Жонки, потерпите. Потерпите, буди. На нашей улице праздник не мной сказано. Потерпите, Жон, потерпите, потерпите. А мы сейчас как люди жить хочем. Ну, еще немножечко, Жонки, потерпите. И мы заживем хорошо. Дома выстроим новые. В каждом доме корова будет, овцы. И хлеба, сколько хочешь хлеба. Мне бы только чаю напиться с белым хлебом достата. Да хотя бы с ржаными. Я говорю с белым. С белым, Марфенька, с белым. Жонки, отсеемся. Выходной устрою. Выходной? Праздник будю. Обсудимое! Как до войны! Когда по старым временам, да по друзьям, а то на недельку гулянье! Гулянье! А кто с картошкой управляться будет? Марьюшка, ну смотрю, Марьюшка! Картошечка сама под саху ложилась! Отсеялись. Вот мучились с грехом пополам. Ну что, ребятишки, мыть его будем. Высох-то как. Почернел, как грач. Лиза, скоро. Слава Богу, идти на человека стал похож. Ну, Лиза, скоро ли? Чего ей там надо? А у нас гости. Какие еще гости? Барышни. Чего? Какие гости? Говори. Какие гости? О, здорово, колхозное крестьянство. Здорово. Ну что, отсеялись? Отсеялись. Мы тоже полторы нормы засеяли. Заложили, как говорится, фундамент первого послевоенного урожая, товарищи. Что сейчас делаешь-то? Ты как будто не видишь. Бреешь. А? О, ты, это... Чего? Ну, брейся, брейся, мне-то что? Рай-то что ли? Где? А он, слышь, жарит вот на балалайечке. Слышь, а ну-ка предоставь-ка полную отчетность. А в каком-то размышлении насчет Раечки Кривакиной, моей соседки? В каком таком еще размышлении? О. Как говорю, насчет картошки дров поджарить, а? Чего? Чего? Ерунду порешь. Все, тогда так и затвердим. Райка, за мной. А то ее, когда вижу, у меня температура делается. Ну, ей-богу, а че? Сила девка упитанности довоенной, как качан капустный, не ущипнешь. А груди... Пушки не пушки, штыки не штыки, но бьют на вылет, на повал разят. И знаешь что, да пусть чай у людей будет вечный мир. Я бы из-под этих выстрелов бы всю жизнь не выходил. Райка! Ты с Анфисой Петровной-то говорил? Говорил. Ну и что, Анфиса Петровна? Ты махру принес? Принес, на, дарю. Что, Анфиса Петровна? Не отпустила. Не отпустила? А чё? Нет, нет. Ну чё нет-то? Да вот говорит, ежели бы Егоршу отпускать, то мы обошлись бы. А без тебя, Михаил, нет. Потерпи, говорит, маленько, в войну больше терпели. Вот до фронтовиков доживем. Ну? Я сдался. Да ты что? Мы же с тобой... Ну надо правду говорить, выручала нас Анфиса Петровна в войну. Крепко выручала. Да если б не она, нам бы и избы новой не видать. А затем, надо же кому-то и в земле ковыряться. Ну вот и ковыряйся! Раз ты такой жук навозный, давай, страдай за всех! Мое дело подсказать. Ну ты сообрази, лес-то теперь как нужен! Где тут читать надо? Он у меня жестянка, кажись, на 180 поворачивает. Чего? Кажись, на курсы трактористов посылают. Толкнулся в райком, так и так говорю, хочу на передовой участок. Лесной фронт. Комсомол! Да мало ли, что там можно было наворотить. Анфиса Петровна теперь как миленькая паспорт на стол выложит. Гуляла девица по ходочке, люли-люли-люшеньки по садочке. Откуда это у вас новое платье? Лиза шила. Я и тебе рубаху шила. Праздник будешь в новой рубахе. Какой еще к черту праздник? Проснулся. Обсевное ж. Варвара кладовщица до жонки. Уж когда те ребят председательницу говорят, давай нам праздник, за войну натерпелись. И мы, как люди, хотим жить. А завтра бабоньки будут корову в силушную яму загонять. А чего? Ему же можно, он же братик. Зачем это? Корову в силосную яму загонять. Так колхозную-то скотину забивать нельзя. А ежели ту же самую скотину да под несчастный случай подвести до акт составить, тогда никаких претензий. Мясо есть будем. А как у вас дело-то поставлено? А на нас-то даже не поглядел. Зря чули переодевались. Ну шо, покрасивши я в новом-то платье. А ну-ка пройдись. Покрасивши! А я... Ну, пройдись, покрасивше, покрасивше. А может, и надо так жить. Есть новое платье, и радуйся, чего наперед заглядывать. Ура! Ура! Иди один. Вишь, ведь машут. И нам с Валентинкой солдату машут. Иди, иди. Ты речь скажи. Давай, давай, Илюха. Небось, горшки там сжигают. Вот чего осталось от нашей пекашинской роты. Прости меня, Марфа. Не уберег я твоего Васю. Простите меня, бабы. Простите все. И ты нас прости. Вот что с нами война-то сделала. Жонки! Жонки! К столу! К столу, Жонки! К столу, Илюша! Марья! Красивый ты какой! Отец у нас красивый! А я и не знала, как мне с ним идти-то! Медали-то как блестят! Так это же Валентинка чистила! Отчет за войну! Ну что? Как обживаешься, солдат? Да спасибо. Не жалуюсь, товарищ полномоченный. Мешок-то еще цел? Какой мешок? А в котором победу принес. Давай к столу. Вообще-то мешок твой в музее хранить надо. Нет у нас покуда музеев таких, а неплохо бы заиметь. За победу. За победу. Ну вот, Марьюшка. Ты и дождалась своего, а мой не вернется, и на могилку не сходишь. А мне Андреюшка все писал, Жонка, береги себя, Жонка, береги себя, а сам себя не уберег. Да ты хоть пожила со своим Андреюшку, а я-то, баба, я-то, Дарюша горькая. А у меня Максимушка не напишет, теперь не кукла лежит в сырой. Ешьте, Жонки, ешьте! Досыта ешьте! Куда ты боишься? Где кусочки-то взять? А ничего, бабы, у нас вот теперь кузнец-то свой! Новое скует! Свое, свое, бабы! Пусть это только на нас и будет робить! И кусочки нашли! Жанки, а помните, как бог-то ели? По болотам собирали. Да кто первый хлебные плантации-то на болоте открыл? Варвара, кладовщица, и все тогда за мной побежали. Я думала, болота не будет. Весь вог приедет. Это чего, Жонки? Я вот дивлюсь, сколько я земли-то за эти годы перепахала. Так ведь за день не обойти я и могу. Жонки! Жонки! А я-то в прошлом году сноп жито с колхозного поля унесла. Сядь! Да замолчи ты, глупо! При начальстве-то, может, еще придется? Не придется! Не будет больше такого-то, не будет! Зарекайся! Не зарекайся! Хвалилась одна ворона-то! Ты что вышла? Дохла твоя ворона! Сколько человек в Пекашине на войну взято? Человек 60, не меньше. А поля засеяны. Щеноуборка к концу. Да вы понимаете, что это? Понимаете? Это как если бы бабы 60 человек заново бородили. Вот чего, между прочим, не взял в расчет этот полоумный Гитлер. Да я, бабы, если хотите знать, готов перед вами на колени встать. Я бы вам при жизни памятник поставил. Верно, верно, Гавриил Андреевич. Верно сказал. Илья Максимович, ты нам победу принес. А мы-то тут жонки на пениге ведь тоже фронт держали. Ведь 4 года фронт держали. Я не знаю, как выдержали. Это может потому, что верили, что не сможем не выдержать. Вот все поля засевали до последней пяди. Да как же думали, там на фронте наши мужики кровью обливаются, а мы что ж кусты на полях разводить будем, все засевали. Всю мужиковую работу на свои плечи взяли, вот. Ртишь-то шили ростель, ведь никто не помер. Вот, вот все воинство-то мое, сестры мои, братья, да сестры. За вас, бабы! Я зато тебя и люблю, что ты сердцем понимала беду нашу. Все понимала. Жонки! Жонки! Жонки! Давайте же выпьем за нашего председателя! Нет! За председателя! Фиса Петровна! Фиса ты моя! Нет у меня родной сестры. Так будь ты мне званной сестрою, и чтобы нам с тобой, чтоб всю жизнь вместе, чтоб до гробовой доски! Ура! Ура! Петровна! Ну, бабы, вы ж задушите председателя! Один у вас председателя, вы налетели! Миша, голубчик! Тебя, родимый, век не забуду! Помнишь, как мой косу наставлял? Помню! Господи, Мишенька! А мне грабли прикрепят! А мне-то! Мне-то! Как ты в прошлом году помог? Как он тебе помог-то? Ой, Мишенька, Мишенька. Жонки, тише, тише. Председатель хочет сказать. Вот, Жонки, ну вот вы говорите, и ту Михаил выручил, и другую выручил, и третью выручил. Ну мне-то что сказать Михаилу? Ведь меня-то он каждый день выручал, ведь 42-го года выручал же. Жонки, ну вспомните, кто у нас за первого косильщика? Кто больше всех пахал да сеял? Кого послать в лютый мороз да в непогодь? По сено, по дрова. А весна подходит, вы думаете, чему я больше всего радуюсь? Тому радуюсь, что Михаил из лесу приедет, мужик в колхозе появится. Верно, верно, вот. Петровна! Да, нет, его хвалят! Да. Жонки, за первого мужика-то всю войну Михаил у нас выстоял, а чем мне и год благодарить? Могу я хоть лишний килограмм хлеба выписать ему? Нет. Мишенька, на-ка, выпей от меня. Спасибо тебе. Спасибо. Бабы, спасибо. Погоди, Миша, и от меня. Ну тогда и от меня. Выйди, Михаил, от нас, от всех, от баб. Иваныч. Ой-ой-ой-ой-ой. А мне-то мой сынок во сне явился в новых сапогах. Спишь, говорит? Нет, не сплю. Не бойся меня, я не мертвый, как ты там? Я-то что, ты-то как? хорошо. Слава Богу, хоть на том свете хорошо живет. Весть подал, не расстраивайся. Максим убит. Яков убит. Ефим убит. Три снухи с малыми ребятами все есть просят. А кормить-то кому? Нас самих подпирать надо. А Тимофей? Молчи. Молчи. Нет. Ты скажи, где мой Тимофей? Не знаешь. Отец. Не знаешь. Люди, трохи сегодня пьян. Да видим, не слепые. А по что трохи пьян? День такой, грех не выпить. Нет. Похоронка не пришла. Значит, жив. Выпей! Жив, Татя, жив! Мой Тимофей! Сила! Быка! Набывал! Убивал, коммунар, твоя мать! Придет! Живой! Чего я такая мелешь? Беду накликать хочешь? Господи! Только бы знать, что живой! Я бы на коленях до Москвы доползла! Да хватит вам слезы-то тучить! Песню давай! Во-первых, я была, да, во-десе, дедушки, я не отпила, да, и не отпила. Так и стоит перед глазами высокой в белой рубашке с непокрытой головой. Свистит коса улицей, стелется трава, Анютка кричит: не надрывайся ты лучше, песню давай, а я под твою песню за семерых накошу. Вот эти ухваты Ваня называл лапушками. Ваня уже городивый, научи ты, как мне жить. Макоша! Ванюшенька! Играй, я плясать! Ты хоть бы Терентия-то вспомнила! Я помню! Помню! Меня Терёша-то за веселье и любил! Давай! А говорят, что я бедова, почему бедовая? У меня четыре горя, завсегда веселая! Разошлась, офицерова вдова! А не хухры-мухры бабы, офицерова вдова! Варка! Про любовь давай! Давай! Давай! На войну уехал тролли, я осталась у моста. Пятый год пошел в домушке великого поста. Врешь, Варка, врешь! Не вру, мам! Врешь! Не вру! Врешь! Песня не даст собрать. Кто не знает, заявляю, я не избалована. А все иду, не спотыкаюсь, я люблю, не отрекаюсь. А наш уполномоченный, да очень замороченный, ты меня уполномочь, да погулять с тобою ночь. Чувствительная, да удивительная, удивила ты меня, положила на себя. Гаврила Андреевич, говорит, не завлекется, говорит, не завлеку, да я такого завлеку, да с револьвертом на боку. А я хочу миллионочек, хочу гораст, я хочу такую юбку, как пилоточка. Глава! Ой, Илюша, давай! Давай! Фу! Я и спрашивать тебя не стану. Жонки, а чего это у нас получается? Наши мужья на войне головы сложили! А ты что же это вот так одна владеть будешь, да? Не выйдет! Не выйдет! Ой, Варя! Варя! Мы поровну делить будем. И приказу потребуем! Во! Горько! А? Маша, Илюша! А? Горько! Да, баба, что с ума сошли? Горько! Нашли забаву при детях! А ну, Егор! А ну, Егор, погоди! Нет, Марья, давай. Нельзя народ не уважить. Погоди, Илюша, не ты. Уже Машка сама целует. Целуй его, Машка. Целуй. Целуй. Целуй, Марья. Целуй, дура упрямая, не то я поцелую. Давай, давай, мы хоть посмотрим, как это делаться. Егорша! Егорша! Ты чего орешь? О, давай играть! Миша! Мишенька, пойдем плясать, Миша! Пойдем! А ну-ка, Мишка, дай ей жизни, сатане! Егорша! Играй! Подкачай, Михаил! Все! Готов, мальчик! Я готов! Давай, Егор, заиграй! Играй! Мальчик! Ты куда льешь? Райка, Райка! Райка, чеши отсюда! Райка, чеши! Сейчас зубы скалите! А не кам! Не от меня! Ты только глупую! Ребята начали любить! 12-годовую! О! Подержи авторитет армии! Неужто допустим, что баба вверх взяла? Да ладно, у меня по этой части претензий нет! Ну, мать, у меня есть! У меня есть претензия! Есть! Есть! Раз пошла такая пьянка, даешь в Берлин. Петр Фомич, подыграй, пожалуйста. Есть претензия, выросла вот такая. А у Егошки кудешки, кудешки кругом. Я сама забивалась у кого-то под огонь. Серая, как работа, нет тебя, каша есть не первая. Ты что делаешь? А как бы дяденька не помер, маменька и вдовушка, Ярослава я такая, а там А Чиган дразнится. Дразнится, Мишенька. Миша, кому с друзьями не везет, тем в любви везет. Хочешь, ягодка, я тебя шазу? Ну, привстек. Расцелую. Варвара, было-то бесстыжно. Скоро на детей кидаться станешь. Петя, а я бы и тебя поцеловала. Ну, так давай. Да у тебя усы больно колючие. А ты давай попробуй, а? А ты чего это? Чего это я? Руки-то расшиперил. Варвара! Варвара, а ты мягкая. Молчи, глупый. Не рассказывай про то никому. А почему? Потому что про то не говорят. Ну-ка, пошли домой. Нажирался. Все, мамоньке, скажи. Да ладно. Боря. Дедушки. И я. Ты гармонь забыл! А, спасибо! Миша, ты пуговицу потерял! Я что потерял-то? Не знаю! Пуговицу! Мама ж пуговицу потерял! Боря! Я не из полуведра. Здорово подгуляла? Да, вот так вот. И что, чего скажешь? Меня угости. Как бы был покрепше, может, и угостила бы. А ты попробуй. Слушай, проваливай отсюда. Без тебя тошно. Ну, народ, праздник как на похоронах. Праздник. Праздник. А ведь и вправду. Праздник. А я петь. Я плясать хочу. Егорша. Егорша. Егорша, играй. Я плясать хочу. А я теперь еще одна. Ты мне, Маша, скинь рубашку, повязай на сеновал. Я тебя не покалечу, я старинный коновал. А что-то белое пролетело, да моя. То, что села белая косаточка, осталась я солдаточка. Хулиган, мальчишка, я не любит девушки меня. Любит только вдовушки, отчаянные головушки. А на германской до границы зеленеет и лужка. Еще больше зеленеет роли на могилушка. Под кустом, травка зеленеет. Под хорошим мужиком, баба. Хватит! Спасибо! За спасибо! И по радио не играют! Чего-чего? Холодно, говорю! Погреться пусти! Щенок шелудивый. А? Че? Чего? Видал это? Ага. Мы с Миленочком прощались. Оба мы заплакали. Золотые наши слезы на песочке. дожди капали. Скоро девушки уедут, не пройду по улочке, занесет мои следочки в этом пере улочки. Прошла... А до свидания, дорогая! Уезжаю в Азию. Может быть, в последний раз на тебя залазию. 40 лет я не женат, и еще 40 не женат. Я приводил ее пальцем, и девушка моего Матерь, который час? Проснулся. А ну и спать же ты, Мишка. А я из-за тебя, дьявола, всю ночь в избе в духоте промаялась. Ешь, моя хорошая, ешь, красавица, ешь. О, а чего маялась? Могла бы и на повете, места много. Ой, да я тебя шидила. Думаю, проснешься, а рядом баба. Еще родимчик с перепугу хватит. Вставай, кавалер. Весь праздник проспал. А еще вчера вздумал за мной ухаживать. Ах, Миша, Миша, а баба-то не старуха. Не любит, когда возле нее спят. А кто это спит? Я. Ты? Не я же. Ах так. Ах так. Ну чего? Ой. О, ты чего это? Че ты руки-то расшиперил? Не овцу и маш. Миш, ты что? Да ты что? Ты что, дурак, что ли, нашел, с кем играть? С Робной играть надо! Миша, Миша, Миша, я сказала, будь! Я сказала, будь! Миша! Миша! Ходит Мишка к Варваре-то. Ходит. Да не плети ты, не плети, чего не надо. Чего мне плести-то? А то у меня Яшу-то убила на 23-м годе, а я его носила, варуха-то уж в сарафанце бегала. Всяко годков 5-то ей было. Так вот посчитай, сколько теперь. Уж 30 есть, не меньше. Не меньше, не меньше, а может и больше. Хоть и 40 мне-то что? Я сама видела, как Мишка к ней на поветь лез. На поветь? Ну, ей-богу, девки, не вру. Вышла на двор средь ночи. Туска мой раззвонился. Гляжу на господи, кто это от болота к Варухиному дому-то пробирается? То он, Мишка, к дому сзади подобрался. Глазами зыр-зыр да на угол. А то уж его ждет. Двери растворила. Сама вся в белом! В белом! Так ведь он на синельге, Мишка-то на пожне! Не святой дух по воздуху не летает! А сивка-бурка-то на что? Так это он на конике! 6 верст туды, 6 обратно! Да что вы, я смотрю, она сука блудлива! Кожаный день вырежаться, как на праздник! Да празднику ей есть, как не праздник такого парня зауздала! То-то я гляжу, чего это она притихла! Да мы куда им робим на износ, а эти двое! А я нисколечко не сужу Варвару! Ой. Баба, она молодая, на хлебном месте, а мужики где? Да полно вам язык! Камеру-то чесать! Вы со своими пересудами да проглядели, что война с Японией началась! Вот! Ой, Дуня! Чего, Дуня? Дуня! Нет. На горе стоит береза, бабы не дали ломать. Бабам тошно, мы нарочно будем мальчикам давать. Даешь говорить, не даешь говорить. Буду чаще давать, пускай говорят. Говорите, что хотите, меня не ослабите. Мои серенькие глазки плакать не заставите. Сука, тварь погана, блудница. Сука! Матерь! Матерь, не тронь! Ваня! Марка! Ты рожа бесстыжа, ты что делаешь, а? Тебя на это отец ростил, у него бы кости в земле перевернулись, как бы узнал Миша. А что я делаю? Что я лишний кусок хлеба от вас тайком съел, что ли? Или я, может, себе новый костюм завел за 3 года работы в лесу? А мог бы? Висел на реке новый костюм в белую полоску. Я же не купил, потому что на риске подумал. А Егорша уехал на курсы трактористов. Я жопы не мог. Из-за кого остался дома? Не помните? Забыли? И ты меня матерь отцом не укоряй. Да, меня отец ростил. А твою раву кто ростит? Хватит, рано еще. Надо мной командовать. А вы чего вылупились? Вы чего вылупились? Святошик! Я к ней иду! К Варваре иду! Ой, Господи! За что? За что еще такое наказание? Сколько еще будет дубасить меня жизнь? Разве мало, что война отняла Ивана? Господи, что теперь будет? Анфиса Петровна! Анфиса! Анфиса Петровна, родимушка! Родимушка, ты наша! Анфиса! Анфиса! Бурду ее оставили! Сыночек мой, золотый, бурду! Варка! Варя! Варвара! Варка! Я мимо шел, дай, думаю, зайду на огонек. Вопила была! Мишка! Иди отсюда! Ты зачем пришел? Я тебя спрашиваю, ты зачем пришел? Ты у матери спросился, куда пошел? Ну давай, давай, зачало. Ты что, не слыхал, как она кричала? Бедненький, ах, ребеночек. Вот лишь воруха завратила. А посмотрела бы она, как этот ребеночек-то кости ворухи выворачивал. А чего и упрямилась? Кто упрямился? Кто? Ну не я же. Кто не ты? Кто? Ну не я, ты. Ты? Ты, а у этого ты имя есть, все сказать не можешь. Кавалер, все лето к бабе выходила спросить, как зовут, и не сказать. Ну и подумаешь, распсиховалась. Ты за матери, что ли? Да она по своей дурости еще не то наскажет. Мишенька, да мне скоро проходу не будет, не то что люди. Кусты вон и те предъявились. Чему предъявились? Потому что с тобой, с молокососом связалась. Опять ты про года? Года у деда Матюхи в Заозерье подходящие, 92-й, говорят, пошел. Перестань, перестань! Время сейчас хахоньки достроить. Мишенька. Я не понимаю, ну из-за чего вся эта муть? Я здесь 3 дня не был, я 3 дня... Не жил, а задыхался. Мишенька, как бы моя воля, я бы тебя ни в жизнь бы не отпустила. Ну так в чем же дело? Давай возьмем волю-то. Варвара! Варвара! Какие такие дела у тебя тут завелись, Михаил? Какие? Жениться мы будем. А что, разрешение у тебя спрашивать? Вот что, жених, в лес ехать надо. Мне в лес? Да. Погоди, неделю назад ты мне чего говорила? Михаил, бригадиром будешь, говорила. Говорила, теперь вижу, голова слишком горячая, у пня остудить не мешат. А ты меня пнем не страшай. Я с 14 лет у пня, а на этот раз вот на выкуси не поеду. Поедешь? Не поеду. Своей воли не поедешь, по суду отправлю. Это меня-то по суду. Ах, вон ты как. Значит, на празднике перенародно в пояс кланялась. Чем тебе это благодарить, Михаил, не знаю. А теперь, значит, Михаила из-под нагана влез. Знаю я, с кем это ты придумала. Матерь приходила. Спаси, Анфиса Петровна. А я вот возьму к такой-то матери и Анфису Петровну, и матери всех вас. Михаил, Миша. Нету больше Миши. А тебя я ненавижу. Я тебя на всю жизнь ненавижу. Чего натворила, чего наделала? Меня с парнем поссорила, семью с ума свела. Но Вернут говорит, прибегала ко мне Анна, и люди говорили, сказывали, связалась воруха с парнем, да я не верила. А теперь веришь? Вот шо, посмешила людей, Будё. Шо это? Кто это? Наслужилась я тебе. Давай проваливай отсюда. Ты, Варвара, не кипятись. Тебе не 17 лет. Да и не 40. И вечно жить по твоей указке не собираюсь. Хватит. Покомандовала в войну, а теперь не лезь, куда не просят. Полезу, о себе только думаешь, а у меня вся деревня. Врешь! Что? Врешь. Что, Варвара, помнишь? Я никогда не... Врешь! Ты кому сказки сказываешь, святая? О деревне думаешь? Я только о себе сказать тебе? Когда ты о себе-то начала думать, так видишь, что во время войны, когда люди-то на фронте помирали! Опомнись! Что ты мелешь? Я ничего не мелю. Я в своем уме. А ты вспомни, кто за чужим мужиком-то до района гонялся. Может, это я? А может, это Друнька Яковлева? То любовь, Варвара. Любовь? Ох, тебе, значит, любовь? Тебе, значит, можно? А у Варвары любови быть не может. Да, Варвара, сука, собачонка снюхалась, перебесилась. И дальше, когда? Дальше, мальчишка против тебя, ну какая тут любовь? Где эти не мальчишки-то? Я виновата, что их на войне поубивала. Господи. Я... Да живите вы, как знаете, шо я вам, поп, жандарм, какой. Она прясленно с ума сойдет, воруха. Ты же умная баба. Ты же зоришь прясленных, ну и не хочешь, а зоришь. Ведь так получается, ведь только и живут-то шо за им. Да все я понимаю. Все я понимаю. И раньше было такое, вязались бабы с парнями. Не ты первая, не ты последняя. Так время-то какое, воруха. Люди вон голодают. Робят до упада. А вы как кони. Сломали, оглобли, понесли. Пропадай, все лети в тартарары. Деревня тебе жизни не даст. Да и кончится все это, когда дуртесего сойдет. Вон. Шо? Убирайся из моего дома! Слышишь, ты? Убирайся из моего дома! Дай слово, что не будешь встречаться с парнем. Ненавижу тебя. Как я ненавижу тебя! Дай слово, что не будешь встречаться с парнем. Убирайся из моего дома! Вот тебе мое слово. Варвара, бери паспорт и уезжай. Не будет того, чтобы на моих глазах зорили прясленных. Не для того всю войну я их спасала. Слышишь? Бери паспорт. Уезжай. 36, 37, 38, 39, 40, 41. Гаврил Андреевич. 42. Да где ж я столько трудоспособных-то найду? У меня ж сколько с коллегами, да, с стариками, столько не найдется, сколько вы в этой своей бумаге требуете. Что значит «в своей бумаге»? Это не моя бумага, это государственный план. 45. Ребенок, дети малые. Дети и раньше не в расчет были. Колхозный хозяйство пропадай. Хлеб наполовину не оболочен. Чем из дальних покосов подвезти надо, и школу до медпункта без дров как на зиму оставишь? Это уж твоя забота. 46 человек. Пиши повестки. Закон о трудповинности применим. За невыход на работу 5 лет тюремного заключения. Что же это, как в войну? Как в войну? А ты за невыполнение понесешь личную партийную ответственность. Кончай Минина с демобилизованными настроениями. Запомни, для кого война кончилась, а для нас, северян, только началась. Пол России лежит в развалинах. Каким лесом ее отстраивать? Опять тебе политграмоте учить. Не надо. Ты лучше скажи, как я жонкам в глаза посмотрю, да что я им скажу. Что всегда говорила, то и скажешь. И зря тебя в райкоме учили. Ничего, Петровна, ну ничего. Будет и на нашей улице праздник, не мной сказано. Мне еще в водяны топать. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете? Веселей, товарищи, веселей! Такую войну спихнули. Серьезный какой. Железные зубы. И очки железные. У него 6 детей. И все 6 в железных очках. От чего в очках? Курина слепота. От чего слепота? От хорошей жизни. Кишки от голода лопаются, а ты агитируй. Ну чего? Зажили жонки. 10 400 кубометров. Сколь? 10 400 кубиков. Да такого задания за всю войну не было. Вот теперь, говорят, будет. Алена, пиши повестки Нетесовым, Илье Максимовичу и Марии Никифоровне. Анфиса Петровна, есть у тебя сердце? Я же все ломано-переломано. По ночам ревом реву. Ты чего не понимаешь? Восстановительный период. Я все понимаю. Митягина Дмитрию Архиповичу, Кропотовой Дарье Павловне. У меня на войне мужик голову сложил. Заступиться некому, так давай, гони бедную. Крепишной Марфи. У нее же грыжа в обоих пахах. Лобановым. Авдотья Никитична. Да у меня же дети малые больные. С кем я их оставлю? Трофиму Михайловичу. Пироги Федоровне, Татьяне Игнатьевне. Ты что войну наш род не взлюбила? Анфиса Петровна, кто моих детей кормить будет? Дурыниной. Не поеду я! Не поеду я! Я всю войну у пня выстояла! Не поеду! Жонки, плачьте, плачьте, кричите, ешьте. Я поеду, если вам легче от этого будет. Ну потерпите вы еще-то немножко, но ведь... Всю войну терпели, вся деревня, как один кулак была. То в войну была, Фиса, а теперь кулак твой расползаться. Каждый палец кричит, жить хочу по-своему, но особицу. Чего я в лес-то поеду? На что мои валенки похожи? Чугаева, Чугаева, терпите, терпите, жонки! Терпите! Всю войну терпите, жонки! Терпите, жонки! После войны терпите! Терпите, жонки! Я у будь проклят! Твой лес! Жила. Будь он проклят! Жить хочу, жить хочу! Каждый палец кричит, жить хочу! А войну-то проще было, грех сказать, легче было. Жить хочу, А я-то шо, жить не хочу. Какие гости? Не скажу! Догадайтесь, дорогие! Иван Дмитриевич! Иван Дмитриевич! Иван Дмитриевич! Ты чё? Разучилась, как с мужиком обходятся. Здравствуешь, Григорий Матвеевич. Прибытием. Вот, глядите, люди добрые, как меня жена-то встречат. А да мы видим. Видим. Ну что, спокойной ночи. Я долго спал я с автоматом, потому что был солдатом. Нынче я пришел домой. Буду спать теперь с женой. Сядем. Обувь это. Что это? Обувь. Меня... Туфли. Мне. Тебе лакированы на каблучке. Да не надо. Ну-ка. Это ж... Это... Одежа. Этот, как я... Пеняр. А. А. И вот шляпка. А как? Это ж... Шампань. Чику. Шампань. Ох, я не хочу. Ага. О, гадость какая. Салют победы. Давай. Не хочу. Да. Ты. Ну вот. 4 года я ждал этого дня. 4 года я в госпитале лежу. Сосед карточку сует. Погляди, говорит, какая у меня жена. Гляжу. А жонка-то у нее как жонка, да еще с косиной на один глаз. Такая тоска найдет жизни, не рад. Их думаю, дорогой товарищ, посмотрел бы ты на мою Анфису. А помнишь, как первый раз ты вышла на гулянье в новом сарафане? Ботинки новые поскрипывают. Чеку вспомни. Оглянуться не успела ты тут как тут. Да в новый черный парень, да? При часах кудри черный хмели вьются. А я, дурочка, счастливая. Жанки за спиной шепчет, от житье голодранки достанется. Сколько ж мы с тобой прожили? 15 годочков. Ой, полжизни промаялись. Сильничал-то как, помнишь? А жениться-то как не хотел, помнишь? Как матерь моя старая перед тобой на коленях ползала, прикрой грех дочери, помнишь? А бил ты меня брюхатую, да все в живот, все в живот. А ребенок-то мертвый родился. Я все передумал. Я все передумал. Да ежели я тебя хоть пальцем трону, ну не знаю. До войны ты предлагала взять ребенка в детдоме. Давай возьмем. Для полноты жизни возьмем, ты ж хотела. Я все передумал, вот убей, если обижу. Поздно, Гришенька, поздно. Я другого жду. Я все передумал. Может, я за эти годы неустойка по женской части вышла. Я понимаю, я понимаю, я и сам не без греха. Вот убей, если обижу. К ручеечку я подходила, умывалась я росою, умывалась я росою, умывалась, да утиралась чистым белым полотном, чистым белым полотном. Илья Максимович, давай кончай! Да погоди! Я хочу ель другой еще свалить! Сколько лесорубов знаю, но такого еще не видел. Но ему надо, он партийный. Ой, да ну! И не может быть! Да уж не плети, чего не надо! Чего он там заливает? Чего, чего? Председательница скурвилась! С мужиком своим разошлась! Анфиса Петровна? Да! Баба, что замок с секретом? Никогда не знаешь, чего выкинет. Какой-то у ей войну хахаль завелся. Тут, говорят, был из фронтовиков. Это что, Лукашин Иван Дмитриевич? Я не знаю. Так вот она родного мужика в отставку, а этого как Лукашина! Его? Лукашина! Хахаля ждет! Да! От кого? От Анфисы-то Петровны не ожидали. Ага. В тихом омуте-то знаешь, чего водится? А Григорий-то воевал, воевал, всякие Европы-то освобождал, а домой-то приехал и на тебе. Вы, Григорий, очень-то не убивайтесь. Ой. Но они мужику по этой части безработица не грозит. Нашлись добрые люди, утешили. Кто? Кто? Варвара Едяхина выручила! Ты чего сказал? Ванька! Ты чего сказал? Ничего! Варвара с Григорием в город укатила, понял? А Анфиса отпустила и паспорт отдала! Михаил? Михаил, не трожь коней! Стой, я тебе говорю! Мишка! Варя! Варенька! Варя! Уехала! Шел бы ты домой, Миша. Варя! Чего я там не видел? Дома. Ждут тебя дома. Ой, как ждут. Ничего. Подождут. Им полезно. Вчера встретила Анну с Лизаветой, дрова на себе из лесу. Таша, да какие дрова, так мутовки измаялись. Страсть. Варвара с Григорием в город укатила. Как это было? Людям, Миша, жизнь устраивать надо. Вот так это и было. Иди домой. Самому легче будет. Вспомнишь меня? Миша. Мишенька. Неужели разлюбишь меня когда-нибудь? Скажи, а за что ты меня любишь? На вот, носи мою присуху, чаще вспоминать будешь. А если любишь меня, Миша, оттяпай себе пальчик. Мишенька, оттяпай себе пальчик. Товарищи, мы вызвали вас из леса для того, чтобы решить, наконец, давно назревший вопрос. Я начну без всякой политической подкладки, прямо с голой картины колхоза. А картина эта, ежели говорить критически, табак, а не картина. Хозяйство ваше вниз катится. Ежели так будет катиться дальше, это в наше-то геройское время люди раздеты, голодные. А в последнее время новые безобразия, новые художества. Не будем вспоминать о загубленной колхозной корове. Скажи спасибо, Минина, что прокурору это дело не передали. Пожалели тебе. Да что там скот общественный, когда она людей, самое дорогое, что у нас есть, людей, начала разбазаривать. Где сейчас, скажите, Варвара Иняхина, лучшая колхозница ваша? В городе! Как? Почему? Спросите. Да потому что отпустил ее Минина. Отпустила, руководствуясь приятельскими соображениями. Плевать ей, народной колхоз взорвалась. Что хочу, то и делаю. Чего моя левая нога пожелат? Мы райком долго возились с Мининой. Со всех сторон ее подпирали. Но, как говорится, изба на подпорках не изба. Товарищи, хватит жить войной и по-военному. Пора кончать с бабьим царством. Пора вас, Пекашине, подвести под двойную черту. Давно пора! Мы в районе посоветовались и решили предложить вам кандидатуру нового председателя. Товарищ Першин Денис Харитонович. Слово имеет Першин Денис Харитонович. Кто сказал, что нет у нас уже трудностей? Есть у нас еще трудности, товарищи. Хотя идем мы вперед гигантскими шагами. Взять ту же засуху. Горит земля, хоть тут тресни. Стихия, но обратно ни одним эстрадам. Нет дождей на многих других территориях нашей великой необъятной родины. Но когда? В какие времена? Советский народ боялся трудностей. Не было этого, товарищи, и не будет! Мы живем в незабываемую эпоху, эпоху восстановительного периода. И, как говорится, кровь из носа, мордой об стол. Не посрамим честь родного колхоза. Первыми сдадим государству зерно нового урожая. Ура! Товарищи, вы меня или на кладбище отвезете, или я выведу новую жизнь на большую дорогу. Товарищи, кто за то, чтобы снять Минину Анфису Петровну с должности председателя, прошу поднять руки. Ну, товарищи, надо бы старому председателю за войну спасибо сказать. Скажи, Миша, ну что, трудно, что ли, скажи. Сказать? Ну что ж, можно и сказать. Голосуй, не за что ей спасибо говорить. Сколько можно еще назад оглядываться? Единогласно, товарищи, кто за то, чтобы назначить председателем колхоза Першина Дениса Харитоновича, прошу поднять руки. Единогласно, я поздравляю тебе, товарищ Першин. Ну, выдал ты ей, прямо поддыхала. А что ж, правильно, она тебе насолила, жизнь поломала, и ты в долгу не остался, расчесался сполна. Че, в знаменование наступления мужского царства в Пекаше не предлагают скинуться по тройку. Принимаешь предложение-то? Да нет. Домой пойду. Ну давай. Когда еще дома будем? Ой, по деревне мы идем, никому не пристаем. Встретим председателя. Иди, тебе не пристаем. А помнишь, Миша, тогда в 42-м меня Анфиса Петровна на молотилке застала? За таким делом застала. Зерно в подоле хотела унести. Не могла смотреть, как вы голодаете. А за год ты до этого с колосом захватили Манефу Яковлеву. Всего-то с килограмм было. А ведь скорости и дом заколотили. Детишек всех разобрали. Чего это ты удумал-то, мать, под суд? Да за что? Разве она для себя, разве она от хорошей жизни? Мало вас война сиротила. Ничего, Мишенька, ничего. Война закончится. Заживем. Ты вырастешь, Лиза вырастет, двойнята вырастут. А как все вместе на пожни-то выйдете, целая бригада прясленных. А шастаем за место отца, понимаешь? Иди домой, самому легче будет. Вспомнишь меня? Ну... Здравствуйте. А это чего в пальтухе сидит? Что, не домой пришла? В гости? На собрании была. На собрании? Вот-вот, тебя там только и не хватало. А еще говорите, о будке нет. С чего же у вас будка возьмется, коли вас во всякую дыру тянет? Ну что, видела, как на председателей решку-то наводят? Вот так! Не копай другим яму. Это Анфиса-то Петровна яму копала? Кому? Бессовестные! Бессовестные! Анфисюшка, родимушка наша, желанна! Давно ли у праздники причитали? Теперь еще все воды в рот набрали. Помогала Анфиса Петровна людям, куска лишнего не съела. Тут и оно! А тут увидали этого Першина. Все готовы ему в рот смотреть. Анфиса Петровна к обутиниту. Першин тут ни при чем. Об Мининой райком сказал ясно. Никакая она нам не Минина. А кабы не Анфиса-то Петровна, вот нас сейчас никого в живых не было. А я говорю, что у нас после райкома не принято говорить. Дошло. Ну и что? То райком, а то люди. Райком сказал, и люди бы сказали. Спасибо, мол, Анфиса-то Петровна, за труды твои великие. За то, что с тобой все беды до напасти пережили. Чего нечего сказать, что ли, человеку? Дура. Люди жить хотят. Мало настрадались. И за что тут благодарить? Ты чего еще сказал, товарищ Ганичев? Пора кончать с бабьим царством. Пора подвести под двойную черту. Понимаете вы, о чем люди думают? Не отвалился бы язык, ежели б вот ты и сказал. Не отвалился бы. Да пойми же ты, чертова ты кукла, что надоело людям. Понимаешь, надоело. Сколько раз она говорила в войну, вот война закончится, заживем, вот война закончится, заживем, и как зажили? Где эта жизнь распрекрасная? Не пожрать, не обуть. Ну ясно, люди обрадовались новому председателю, потому что хоть с ним-то получше будет. Понимаете вы, о чем люди думают? Она не виноватая, не одна она так думала, мы все так думали. А ну гасите свет! Что еще за моду взяли по ночам с огнем сидеть? 20 декабря 1945 года. Здравствуй, друг сердечный, таракан запечный. Сегодня опять решил написать тебе письмо, поскольку от тебя все равно ни хрена не дождешься. Ладно, посмотрим, что запоешь, когда увидишь меня на стальном корьке. Умные люди здесь говорят, копыта! Последние годы в лесу ишачи, так что скоро огласим наши северные леса могучими моторами. Лес — это золото. Ну, сам знаешь. Насчет жратухи врать не стану. Со столовских обедов шибко не разбежишься. Но я тут сделал разведку боем и прикрепился к спецмагазину. Баба на вывеску так себе не шибко съедобна, но товаривает хорошо, когда не придешь пол-литра, закусь обеспечена, между прочим, культурная. Имеется патефон. Меня называют Жорой. Это потому, что у нас в деревне Егор, а ежели по-культурному, то Георгий. Вот так проходят мои молодые годы вдали от родины. Как у тебя-то, жестянка, вставил, нет, вторые рамы в бараке? Ты б лопуха писал, шо и как. Охота знать про свой белоснежный край. Ты тоже, между прочим, жук хороший. От меня свои шуры-муры скрываешь, а тут он весь Архангельск знат, как ты, Варвару, обгулял. Ладно, я не злопамятный, но узелок завяжу. Передавай привет пенежским соснам да елям, также всем товарищам-лесорубам. Работайте, да так, чтоб родина сказала спасибо. Лес на сегодняшний день — это основа. И передай всем Суханов, Ставров, овладеват, и скоро его стальная песня зазвучит на зеленых просторах. С трактористским приветом, Георгий Суханов-Ставров!